الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. Раздел. Нельзя делать жертвоприношение Аллаху в том месте, где приносится жертва не Аллаху. وقوله الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. То есть Всевышний Аллах сказал, примерно следующий перевод аята, не стой в ней, то есть в мечети, не стой в этой мечети или не молись в этой мечети никогда. Мечеть основана на богобоязненности, с первого дня достойнее, чтобы ты в ней молился. В ней люди, любящие очищаться, и Аллах любит очищающихся. Ансабит ибн Дахак, радиаллаху анху, каля назар раджуан янхура ибилян бибуана. Асаля набия, салаллаху алейхи вассаляма, факаля галькана фига ватану мин аутаниль джагилиати йобат. قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه рассказывал, однажды один человек дал обет зарезать жертвенного животного, верблюда, в местности, которая называлась Буана. И он спросил об этом пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его, стоял ли на этом месте какой-нибудь языческий идол, которым поклонялись люди. Он ответил, нет. Тогда пророк спросил его, проходили ли там какие-нибудь празднества идолопоклонников. Люди сказали, нет, не проходили. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, не забывайте давать салят за пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Самый жадный человек тот, который слышит имя пророка саллаллаху алейхи вассалям и не делает за него салят. Исполняй свой обет, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, исполняй свой обет так, как не следует исполнять обет, данный в неповиновении Аллаху, а также в том, чем не владеет сын Адама, то есть человек. Шарх шей говорит, قال имам рахим Аллаху тааля, бабу ля юзбаху лилляхи бимаканин юзбаху фиги ля гайрилля. То есть глава. Имам назвал эту главу, нельзя делать жертвоприношение Аллаху в том месте, где приносят жертву не Аллаху. Вакаулю уля юзбах, то есть нельзя делать жертвоприношение хаза аля ваджин, хаза аля джигатин нафи муштамин ля нахи. То есть когда он сказал, не делай яйца, имел в виду, нельзя делать. Лянна мина салиби льюгати ля арабиян ютраку сарахаду нахи ля сарихин нафи ля ядуля бидилялятин аблях аля нафи ван нахи джамиян максудан. В арабском языке часто, то есть если дословно правильно перевести эту главу, она будет так. Не приносится жертвоприношение там, где делается жертвоприношение не Аллаху. Но мы переводим его как? Нельзя делать жертвоприношение. Как шейх объясняет, в арабском языке иногда используется отрицание и оставляется запрет. И оставление запрета и использование отрицания намного, то есть использование отрицания намного запрет, то есть сильнее, чем просто запрет. Факанна гуляя с их ваньяка астен, то есть как будто бы он хочет сказать, что изначально этого дела не должно быть. Валига за атаби сыга тиннафи, и поэтому он привел отрицательный контекст, сказав, не делается жертвоприношение Аллаху в том месте, где делается жертвоприношение не Аллаху. Бабу ля юзбаху лилля. Вакаля баду ахли лельм яхтамилю ан якуна аля ваджиннахи. То есть и некоторые ученые сказали, что здесь подразумевается в виду нахи, то есть запрет. Бабу ля юзбах лилля, бимаканин юзбах уфи или гайрилля. Вакаулюху лилля, слово, то есть Аллаху, ля юзбах лилля, то есть не приносится жертва Аллаху, яни антакуна насика, антакуна забихату мурадун бига ваджулла. То есть здесь имеется в виду, то есть на что указывает шейх, то что этот обряд или жертвоприношение, здесь говорится, что нельзя приносить жертву Аллаху кому? Аллаху. Бимаканин юзбаху фиги ля гайриля. В том месте, шейх говорит, бимакан альбахуна маана зайта ля калимати фи. То есть не просто в том месте, здесь еще есть больше смысла, чем просто в том месте. Ваазаль маана зайт аннага афхамат маана зарфия. Вамана муджаура джамиен. То есть частица ба, в отличие от частицы фе, указывает не только на определенное место, то есть в том месте, также указывает на то, что вокруг этого места. То есть нельзя делать жертвоприношение Аллаху в том месте или же рядом с тем местом, где приносится жертвоприношение не Аллаху. Лянна льба такуну лиль муджавара айдан, потому что б также используется, указывая на то, что находится рядом с тем или иным предметом. Марарту бизейдин, допустим, ты говоришь, я прошел рядом с зейдан. Якуну би маканин хариб мина зейд, то есть место недалеко находящимся от зейда. А у макан муджавара ли макани зейд, или место с местностью близкой к тому месту, где находится зейд. Вадзарфиету бифиту фиду аннаху финавсиль макан. А и частица фи, если бы ограничилась бы только частица фи, то указывала бы только на это место. Вастиамалю харба юфиду аннаху муджавирин лизалика макан. А частица ба указывает на то, что находится рядом с этим местом. Поэтому, то есть, исходя из слов шейха, правильно эту главу надо переводить как? Не делается жертвоприношение Аллаху в том месте, где приносится жертву не Аллаху и рядом с ним. И рядом с ним тоже. وَهَذَانِ الْمَعْنَيَانِ جَمِيًا مَقْصُدَانِ وَهُوَنْ لَا يُذْبَهُ لِلَّهِ. То есть оба эти смысла подразумеваются или же требуются, а это то, что нельзя приносить жертвоприношение Аллаху Субхану Аталя بِمُجَاوَرَةِ الْمَكَانَ الَّذِي يُذْبَهُ فِيهِ لِغَرِلَا. Рядом с тем местом, где приносится жертвоприношение не Аллаху, وَلَا فِي نَفْسِ الْمَكَانَ الَّذِي يُذْبَهُ فِيهِ لِغَرِلَا. И не в том месте, или и также нельзя приносить в том месте, где приносится жертвоприношение не Аллаху. لَنَّ الْجَمِيَ فِيهِ اشْتِرَاك مَا الَّذِينَ يَذْبَهُونَ لِغَرِلَا. Потому что будь первый или второй смысл, он содержит в себе что соответствие тем, кто делать жертвоприношение не Аллаху Субхану Аталя. Как это проявляется соответствие и почему это запрещено, дальше шейх объяснит. Каля баб ля юзбаху фи лилляхи бимаканин юзбаху фи лилля. Шейх сказал раздел: не делается жертвоприношение Аллаху в том месте, где приносится жертва не Аллаху, и также вокруг него или рядом с этим местом. Суратуль Мас'аля. Вот помните, мы говорили суратуль Мас'аля, то есть когда ты вопрос какой-то разбираешь, сначала у тебя должно быть суратуль Мас'аля. Потом у тебя должен быть хукм, потом далиль, потом ваджуль истидляль. Какая сура Мас'аля? Анна маканан ма, то есть представь какое-то место. Юзбаху фихи ли гайри ля, там приносит жертвоприношение не Аллаха. Мас'алян инда кабрин, допустим, около какой-то могилы. Ваинда машхадин, около какого-то мавзолея. Ауинда маканин муаззим, около какого-то возвеличенного места. Аль-мушрикуна у хурафиона итаду ан якуна газаль макан мимма ятакаррабуна фиги бизабхи ли газа ссана. Мушрики или какие-то заблудшие взяли себе в обычай брать это место для того, или взяли себе это место для того, чтобы приносить жертвоприношение какому-то идолу. Ауатана ул-кабра убука, или же какой-то могиле, или же какой-то местности, или ахри и тому подобное. Файзакану ятакаррабуна ли газаль макан ли кабр аунахви. Если они, то есть поклоняются в этом месте, рядом с могилой или нечто подобным. Язбахуна ли сахабиль хазаль кабр, и они минажихи режут ради того, кто похоронен в этой могиле. Запрещено мусульманину делать жертвоприношение в этом месте. Даже если жертвоприношение полностью посвящено Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. Лянна якуну кад шабаха уляйка аль-мушрикина фи та'зим аль-амкинати аллати ятаъбадуна фиха би анваъ аль-ибадат ва исрифунаха ли гайри ллахи азза ва джаль. Потому что если он будет, то есть там приносить жертвоприношение, то и самому подавляется тем мушрикам, которые возвеличивают это место, в котором они поклоняются разными видами поклонения и посвящают свои поклонения кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля. Фатабху лиллахи вахдаху дуна масиваху бил ихласа фи макана аллази ютакаррабу фи ли гайри ллахи. И поэтому жертвоприношение одному единственному Аллаху Субхану Аталя, будучи искренним в том месте, где приносят жертвоприношение не Аллаху, является запретным. Бальгуа мин васа или ширки, это является тем, что приводит ширки. Вамим маюгриби та'зими заль макан. И то, что обольщает людей, и они начинают возвеличивать это место. Вальхукмуху аннаху мухаррам. Хукм этого вопроса, то, что это является запретным. У Василиятун Минвасали Ширк является тем, что приводит ширку. То есть шейх разобрал суратуль Мас'аля и назвал хукм. Теперь мы спросим у шейха, что? Далиль. Каля шейх рахималлаху тааля ва рафа'а дараджату фил джанна. Шейх Мухаммад рахималлаху тааля пусть досмился над ним Аллах и поднимет его степень в раю, сказал: «Вакаулиллахи тааля ля такум фиги абада». И слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля: «Не молись в ней никогда». «Аза нахи ан кияме филь масджид ад-дирар аллази банагуль мунафикун». Это запрет совершать молитву. То есть Аллах запретил Пророку совершать молитву, которая называлась «Масджиду дирар», которую построили мунафики. «Ля масджидун устиса аля такуа мин аввали йомин ахакку ан такума фи». Мечеть, которая была построена или основана на богобоязненности, с первого дня достойна, и чтобы ты в ней молился. «Аль-масджид дирар ухима ирсадан ва мухадатан лилляхи ва расули, ва тафрихан байн аль-му'минин». То есть мечеть дирар была построена штабом, как где-то штабом, чтобы воевать с Аллахом Субхану Аталии и сеять раскол среди верующих, с Аллахом и его посланником, и как сеять раскол среди верующих. «Фагуа макану нукиму аляльхияна». Это место, которое было построено на предательстве. «Аля муладдатель ислями вахли», чтобы воевать с исламом и мусульманами. «Вальхазалям макану газель гаяту минакаматихи фаинна мушаракату умфихи биссаляту лядаджуз». И если это была цель, то есть с этой целью была построена эта мечеть, поэтому вместе с ними совершать молитву является запретным. «Ляннаху икрару лягум», потому что в совершении молитвы с ними это подтверждение лягум. «Аутаксиру лисавадихим», или же этим самым ты увеличиваешь их ряды. «Ва играру нас биссаляти ви». Этим самым ты обольщаешь людей тем, что будешь молиться с ними. «Фанага Аллаху аззаваджаль набияху ванагаль муминина ан ан юсалю фимаджид дирар». И поэтому Аллах Субхану Аталию запретил пророку и запретил верующим молиться в этой мечети. Обратите внимание, барак луфикум, на что указал шейх, то есть причина запрета. Еще раз прочитаем. «Лянну икрару лягум». То есть если бы пророк саласа молился с ними, он как будто бы подтверждал бы и дела. «Вот аксир лисавадихим» — и увеличивал их ряды, то есть ряды мунафиков, даже если он не был бы таким. «Ва играу нас биссаляти фим» — и обольщение людей. Точно так же мы говорим те братьям, которые говорят себе про ахли сунна валь джама и постоянно находятся с ахлиль бида. Ваше нахождение с ахлиль бида, люди же на вас смотрят, икрар лягум, то есть как будто вы с ними согласны. Так или не так? Поэтому в наше время, когда тот или иной брат поддерживает какую-то секту, и потом, и этот брат, тем более, если считается знающим, тем, кто там уроки дает, где-то учился, и потом, если ты начнешь про эту секту что-то говорить, а ты из тех, кто нигде не учился, тебе сразу рот закроют. Скажут: вот смотри, шейх такой-такой, учился там столько лет в такой-такой стране, он же с ними находится. Почему, если что-то плохое было, он бы первый, кто это запретил, так или не так? И этим самым тебе закрывает рот. Второе, таксиру лисавади им, ты увеличиваешь их ряды. Третье, грару нас бессаля тебе им. То есть люди обольщаются. Вот так же люди, когда видят тебя, что ты находишься с теми или иными бедачками, обольщаются и думают, что в этом джамаате, только в этой секте только добро. Мунасабатуль ай лильбаби вахира. То есть посмотрите, масаль манхаш, до чего они связаны с чем? С вопросами таухида. Точно так же, как и шахада Мухаммад Расулла. А манхаш у нас откуда берется? И шахада и Мухаммад Расулла. Оно стоит сразу после слов «ля» и «ля» и «ля». Акида и манхач, одно без другого неправильным является. Мунасабатуль аяти лильбаби захира. Соответствие аята этому разделу явное. «Вагуан Аллах джалла валя наха ан ан юсалля наби саласам фимаджид дирар». То, что пророк саллаллаху алейхи вассалям запретил пророку саласам молиться в мечети дирар. «Маалюм анна саляту алейхи саляму саляту муминина маагу хия халисатун лилляхи аззаваджалля дуна масива». И общеизвестно, что молитва Пророка саллаллаху алейхи вассалям и молитва верующих, она искренне ради Аллаха субхана ва тааля и не ради кого-то другого. «Вануху мааннаху мухлисун», однако им было запрещено, несмотря на их искренность. «Ляйся индахум ниету идрар», у пророка и сподвижников не было ниято навредит. «Валя тафриха», не было ниято внести раскол. «Валя ирсад», или же как засаду построить против верующих. «Валякин нуху», однако им было запрещено. «Ляжли газель мушарака ва мута». «Вамушабаха», однако им было запрещено из-за того, что они своим нахождением уподобляются этим мунафикам. «Алляти тугриби итиани таликаль макан», и это обольщает других людей, и они начинают приходить к этому месту. «Вагазихи асура мауджуда фиман забаха лилляхи бимаканин юзбаху фиги лигарилля». И эта сура, то есть этот вид, точно так же соответствует чему? Тому, кто режет ради Аллаха Субхану Аталя в том месте, где режут не ради Аллаха Субхану Аталя. «Фаиннаху ваинкана мухлисан валякин дааля тавзими заликаль макан бифеля». И потому что человек, который делает жертвоприношение в том месте, где делает жертвоприношение не ради Аллаха, он своим нахождением, даже если он искренне там приносит жертвоприношение, своим нахождением он как бы возвеличивает это место. Ученые баракаллаху фикум говорят об этом аяте. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Ля такум фиги абадан». Не молись в этой мечети никогда. Первая файда баракаллаху фикум, как на это указал шейх Фаузан хафизахуллаху тааля, который берется из этого аята, «Анналгаяту туафиру филь амакин валь мабния». То, что цель людей оставляет свой опечаток в местах и строениях. То есть, смотрите, по идее, мечеть, внешний вид же хорошее место, правильно? Но с какой целью построили? И смотрите, эта цель, баракаллаху фикум, что отразилась на этом здании? Отразилось, что, во-первых, Аллах Субхану Тааля запретил молиться в этой мечети, правильно, спорадвиж Браусалсам? Во-вторых, названа она была Маджуддыра, третья Браус, даже она была приказана сжечь эту мечеть. И поэтому, баракаллаху фикум, намерение людей отражается в местах и строениях, и во всех вещах. Также намерение человека, баракаллаху фикум, отражается, допустим, некий человек пишет книги с призывом давата, отражается на его книге, на его намерение. Пишет, допустим, статьи, выпускает кассеты, выпускает диски, выпускает программы какие-то исламские и так далее, обучает людей. Его намерение, баракаллаху фикум, отразится. Его намерение отразится на то, что он делает. Очень важно это место, как мы видим в этом, баракаллаху фикум, аяте. Вторая польза в этом аяте – побуждение исправлять свое намерение. Почему? Чтобы тебя не привело к тому, к чему, что случилось с мунафиками. Третье, очень важная файда, которую сказал шейх Фаузан, я вам по-арабски прочитаю. «Танбиху аляхида аль мухадиин». То есть надо быть внимательным перед обманом обманщиков. «Уан якун аль муминуна аль хазари дайман мин аль муштабихин». Минальмашбухин, и чтобы верующие всегда были осторожны к сомнительным людям, уамин тадлилихим, и к заблуждениям с их стороны, уаннахум кадьятазагаруна биссалях, потому что эти сомнительные люди иногда могут тебе внешне показать свою правдивость, уаятазагаруна бильмашари альхайрия, и показывать тебе, что они делают праведные дела, как в наше время садака раздает, помощь раздает, стипендию раздает и так далее и тому подобное. Многие же так. И шейх, смотрите, про них говорит: «Валякин ма дамат саваби катухум, ва ма абдамат тасаруфатухум ташхаду бикадибихим». И если их прошлое или же их действия, помимо этих праведных дел, указывают на них правдивость, «Фаинна гуляюк балюмингум». Не обольщайтесь и не смотрите на этих праведные дела. Шейх Фаузан об этом сказал в книге Иоанна Туль-Мустафид, 176 страница, 1 том. То есть шейх на что указал, откуда эту файду взял? Мунафики баракаллаху фикум, когда сделали, построили что? Пивбар построили или мечеть построили? Мечеть построили, благое дело, правильно? Зато аузу билля, какое у них было намерение. Страшное намерение баракаллаху фикум, это воевать с посланником, с Аллахом, его посланником. Внести раскол, баракаллаху фикум, в ряды мусульман, навредить исламу. Не знаю, шейх расскажет, не расскажет, но как бы не было, я расскажу. Был человек, которого звали Абу Амир, в Медине жил человек, которого звали Абу Амир Рахиб. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его назвал Абу Амир Фасик. И этот человек, когда приехал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, переселился в Медину, он уехал в Шам. И у него была связь. У него была связь с мушриками. У него была связь с мушриками, у этого Абу Амир Рахиба. И он сказал мушрикам: «Постройте мне мечеть, и когда я приеду, мы в этой мечети, что, как будто молиться, туда-сюда будем собираться, а вы оправдаетесь и скажете Пророку Саллаллаху алейхи ва саллям, что вот далеко людям некоторым ходить туда, либо мечеть Киба, либо мечеть Пророку Саллаллаху алейхи ва саллям, поэтому будем собираться, и поэтому можно, ты придешь и совершишь молитву». И Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям пообещал, то есть, чтобы как баракат там был. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям пообещал, потому что аль-бида всегда так делают. Они всегда стараются привести, то есть, того или иного праведного шейха, ученого и так далее, чтобы люди обольстились, потому что кто тот или иной делает, как в наше время часто делают, сам я свидетелем этому часто был, многие из вас были сидеть, тот или иной человек делает какое-то дело, и люди не обращают на него внимания, потому что он сомнительная личность. Потом он как-то хитрит и так далее, приводит, вот в арабских странах это часто, идет к какому-то шейху и приглашает его на открытие какой-то организации и так далее и тому подобное. Ну а шейх по своей простоте, по своей праведности и так далее, баракулуфикум, ихсан, зон, бин нас, хорошо про людей думает и так далее, приходит и посещает то или иное место, а потом из этого делает рекламу, вот нас даже посетил такой-такой шейх и так далее и тому подобное. И потом люди обольщаются этим местом. Так хотели сделать мунафики, что пришел пророк Саусам, помолился с ним, однако и пророк Саусам и пообещал, сказал, как с Табука вернемся, сделаем. И по дороге в Медину, когда осталось одна или две ночи, Аллах Субхану Тааля ниспослал этот аят «Ля такум фиги абада». И поэтому, видите, шейх берет пользу, то есть из этого, то, что мусульманин всегда должен быть осторожен и не попадаться под обман обманывающих. И то, что верующий всегда должен сторониться сомнительных людей и их заблуждений. И то, что эти сомнительные люди иногда могут тебе выявить свой внешний вид своей праведностью и даже своими праведными делами, какие-то праведные дела делать и так далее. Однако, если их прошлое или же их настоящие дела противоречат, тогда сказал не принимать их. Тогда не принимайте их, баракулуфик. То есть не принимайте их дела, не обольщайтесь их делами. Дальше говорит шейх Салих. Гуна ишкаля уирадун, ваху анна уджаа фи аль-ид... Джаль идан ани сахаба бис салят фильканисам. Здесь, говорит, есть ишкаль, то есть проблема. А это то, что от некоторых сподвижников пришло разрешение совершать молитву в церкви. То есть в церкви же тоже ширк делают, правильно же? То есть нету ли противоречий? Вахатсалли Умар Адалангу Фиканиса Бибайтель Магдис. Умар ибн Хаттаб молился в церкви. Байтуль Магдис Васахаба Ридуан Аллахи Минхум Мансалли Бибадль Канайсу Билят. И также сподвижники молились в каких-то церквях, в каких-то городах. Фасаляту Фиканайс Лилля. И они совершали молитву в церквах. Аляйса Мушабаха для салят фимаджи дырар. Разве это не похоже на молитву в мечети дырар? Аулизабхи лилля фимакан юзбаху фили гарилля. Или же принеси жертвоприношение в том месте, где поклоняется кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Аль-Джаваб ответ говорит, аннагазли рат лейса биваджи. То есть нет никакой проблемы в этом. Сейчас шейх объяснит. Залика аннанахи ани салят набису фимаджи дырар ванзабхи лилляхи фимаканин юзбаху фили гарилля газали ажли аннасурату лиабада вахида. Запрет пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть то, что было запрещено пророку, саллаллаху алейхи вассалям, молиться в мечеть Дирар, или же то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил совершать жертвоприношение в том месте, где приносят жертвоприношение кому-либо, кроме Аллаха, из-за того, что вид поклонения внешне одинаков. Фасурату заб миналь муахид ва миналь мушрик вахида. Потому что, когда режет единобожник и режет мушрик, внешний вид же один, правильно, не один? То есть держит животное и перерезает горло. Вахье имрару стекин, то есть когда он режет животным, аля туздаб, аль мауде вайзгакиддам, то есть когда он перерезает горло и выпускает кровь, вафидакамакан, вахаза яхсуль миналь муахид миналь мушрик. То есть само действие внешне похоже, будь это единобожник или же мушрик. Васуратун вахида, то есть внешний вид один. Валихаза ля юмаид вайнахаза вахаза. Поэтому нельзя различить, то есть разницу между ними ты не можешь увидеть. Если ты не знаешь, кто из них многобожник, кто из них единобожник, не отличишь, если ты их не знаешь. Указали касалят на бисосам. Также молитва пророка, саллаллаху алейсалям. Валя усалля у сахаба фильмаджи дырар, саляту у мушабаха мин хайту сура. Если пророк, саллаллаху алейсалям, и сподвижники молились в мечети дырар, их молитва похожа на молитву и салят фильм мунафикин, на молитву мунафиков. Раджи ихтиляфу ихтиляфи мафикальп. Однако все, разница возвращается только к тому, или разница возвращается к их различным намерениям в сердце. Ва ниятву макасуль кулюб ля тушрах линнас. А то, что у людей, то есть каково их намерение, то, что у них в сердце, нельзя людям показать. Из-за этого это может привести к вреду, то есть совершению вместе с ним с молитвой, молиться или же принести жертвоприношение в том месте, где приносят жертвоприношение не Аллаху. Это приведет к вреду, то есть к чему-то плохому. Амма саляту фиканиса, что касается молитвы в церкви, фаинна сурату льфель мухталифа, действие разное. Лянна салят насара ляся аля гаяти ва сурати салят муслимин. Потому что молитва христиан отличается от молитвы мусульман. Фаяля манра муслим. Фаяля манра муслима. Юсалли анна гуля юсалли салята насара ва ляся фия граби саляти насара ва машара катум фия. И поэтому тот человек, который видит мусульманина, знает, что это молитва, не молитва христиан. И поэтому в этом нету обольщения. то есть то, что люди потянутся к христианам или же вместе с ними будут что-то делать. Хаза фаркун байна масалатейн. Вот в этом и есть вся разница. Кали ван Сабит ибн Дахак кали назар раджлю ан янхара ибилян бибуана фасали наби саласам факали алькана фиха ватанун мин аутанил джахилиет йобат калю ля кали халь фиха калькана фиха айдун мин аядим калю ля факали расулсам ауфи бин надрик фаиннаху ля уфа али надри фи масаяти ляхи ва ля фи маляем лику бну адам. От Сабит ибн Дахака радиаллаху пришло в хадисе, он рассказывал, что однажды один человек дал обет зарезать жертвенного верблюда в местности, которая называлась Буана. И он спросил об этом пророка, саллаллаху алейхиссалям. В этом великая файда, баракулу фикум. В этом великая файда. А это машру суаль ахли л'ильм кабля икдаму аля л'ибада. Машру суаль ахли л'ильм кабля икдам аля л'ибада. Какое бы ты поклонение ни делал, баракулу фикум, спроси сначала об этом ученых. И мы когда разбирали с вами Сахих Муслим, огромное количество, помните, хадисов было, указывающих на этом. То, что сподвижники, тот или иной сподвижник, когда хотел сделать какое-то праведное дело, перед тем, как его делал, приходил и спрашивал об этом пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Я хочу сделать так, так. Или укажи мне на лучшее дело в исламе. Или же у меня, допустим, есть садака, хочу пожертвовать вот этим садом. Кому мне лучше дать? Помните? Огромное количество. И в этом указание на что? То, что какое бы ты дело ни собирался делать, постарайся спросить у ученых. А в наше время мы видим группу людей, который баракаллаху фикум, наоборот, призывает то, что ничего не спрашивает, сам все делал. Сподвижники все спрашивали у ученых перед тем, как делать любое дело. Если оттуда могилу уберут, то можно. Ученые говорят, что положение той могилы, в которой есть мечеть, таково. Если была могила и построена на ней мечеть, то оставляется право могилы и уничтожается мечеть. Если была могила, и на ней построена мечеть, мечеть сносится, могила оставляется. Если же была мечеть, и туда внесли могилу, то могилу оттуда выносится, и мечеть остается. Что первое? Как? Ну, пришло от сподвижников же. Единственное, некоторые ученые говорят, баракаллаху фикум, что это были те церкви, где не было сувар, не было икон. Там основа в церквях, они заложены на могилах. А если на могиле, то нет, конечно, единогласно, там в этом вообще сомнений нет. Если у нас мечети, в которой могилы нельзя молиться, там либо в церкви... Либо глаз, либо голова. Не-не, если у нас могила, баракаллаху фикум, в которой мечеть, в которой могила нельзя, то в церкви Минбаби Лауля. Понятно, да. Шей говорит дальше в этом хадисе, баракаллаху фикум, и он спросил мнение пророка, саллаллаху салям, и пророк, саллаллаху салям, спросил, стоял ли на этом месте какой-нибудь идол, которым поклонялись люди. Раньше он ответил нет, или ему ответили нет. Пророк, саллаллаху салям, тогда спросил, а проходили ли там какие-нибудь праздники идолопоклонников? Люди ответили нет. Тогда пророк, саллаллаху салям, сказал ему, исполняй свой обет. Так как нельзя исполнять свой обет, данный в неповиновении Аллаху, а также в том, в чем не злодеет сын человека, сын Адама. Шей говорит, «Азаль хадис фи янна раджу навер ан ян храибилем бибуана». В этом хадисе указание на то, что некий человек собирался зарезать верблюда в местности, которая называлась Буана. Буана из Мумаду, то есть Буана это определенное место. «Навер ан ян хра фи газаль мауда». Он дал обет совершить жертвоприношение в этом месте. «Ва наби ал-саллаху салям истав саляху и пророк саллаху алей салям начал его расспрашивать». Ляналь-макам яхтадлистевсаль, потому что это место, то есть, или подобное положение требует, потребовал пророка, саллаллаху алейхиссалям, что? Разъяснение. И в этом нам тоже урок. Иногда, если действие того или иного человека, или же вопрос, допустим, иногда задают вопрос, баракаллаху фикум, и если на этот вопрос, на этот ответ на этот вопрос требует истевсаль, разъяснение обязательно должен ты разъяснять. И точно так же, если действие того или иного человека... Под ним понимается, то есть два или три, допустим, может он это имел в виду, может он то имел в виду, обязательно надо спрашивать. Ятабадру лидвиган лима хаса за раджуль бувана, потому что пророк саласлам сразу же пришло в голову, то есть как будто бы, почему он именно в месте, которое называлось Бувана, хотел назар сделать, бьяньян харафи гаибль, то есть хотел там принести в жертву верблюда. Лима, почему? Под якуну лянна фига идан минаядим, может быть он раньше, то есть во время, когда был мушриком, там был какой-то у них место сборища, где они там, ну мы аид переводим праздник, но он праздник неправильный перевод, барак луфикум, братья. Когда мы как условно переводим праздник, но мы сейчас объясним, что такое аид в арабском языке. И потом, даже если будем условно называть праздник, будет, то есть у вас будет понять. Слово аид, баракалуфикум, в арабском языке взято от корня ада яуду, то есть возвращаться. Ада яуду. И поэтому в арабском языке слово аид, его понятие это то место, к которому постоянно возвращаются, то есть говорит, например, алинсану таха загазаль макана аидан. По-русски ты переведешь так, смешно получится, человек сделал из этого места праздник. Это неправильно. То есть человек постоянно, люди где-то собираются, вот это место называется аид. И точно так же, если люди постоянно в какое-то время собираются, в арабском языке это называется аид. Мы его переводим праздник, но он не праздник. Баракулфикум. Аид в арабском языке это то место, к которому люди постоянно возвращаются, потому что слово аид взято из арабского слова ада яуду. То место, к которому возвращается, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Аллаху маля таджаль кабри аидан. О Аллах, не делай, как по-русски переводят в словаре, не делай из моей могилы праздника. А русские переводчики читают, русскоязычные, что такое не делай из моего праздника? То есть понимают так, чтобы люди не собирались около могилы пророка саллаллаху алейхи ва саллям, не вешали туда шарики, флажки и так далее. Не это имеется в виду. Ля таджаль кабри аидан имеется в виду, чтобы постоянно люди не делали. Поэтому можно ли человеку выезжать с намерением посетить могилу пророка саллаллаху алейхи ва саллям? Ученые сказали, как об этом сказал шейх ислам Таймия, тот, кто выезжает из дома посетить могилу пророка саллаллаху алейхи ва саллям, хаза сафар маасия, это у него грех является путь. То есть его путешествие является грехом. Почему? Довод. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля тушадду рихали ля лифаляс. То есть путь можно, или в путь можно делать, религиозный путь, то есть выезжать только к трем местам, а это мечеть Харам и мечеть Пророка. Сказал могила Пророка саллаллаху алейхи ва саллям или мечеть Пророка? Мечеть Пророка и мечеть Алякса. Поэтому аид в арабском языке, то, что мы переводим на русский язык праздник, имеется в виду место, к которому постоянно возвращается, или же время, к которому постоянно обращается, как, допустим, день рождения каждый год справляет и так далее. А допустим, если человек, то есть у нас есть запрет, Аллах, у нас в шариате, баракалуфикум, запрещены праздники, кроме двух праздников. Так или это запрещен аид, кроме двух аидов. И мы теперь понимаем, что такое аид запрещен. То есть это тот праздник, баракалуфикум, к которому постоянно люди возвращаются. Вроде день рождения, 8 марта, 23 февраля, 1 мая и так далее. Все это называется аидом, правильно? Потому что люди к нему возвращаются. А если же, допустим, баракалуфикум, мы вот открываем дауру и сделали для себя праздник. Какой? Допустим, купили кушать и так далее, или что-то такое. Это называется аидом или не называется аидом? Это не называется в шариате аид. Почему? Потому что это один раз сделано и постоянно к этому не возвращается. Понятно, да, понятие слова аид? И поэтому даже иногда, когда мы, то есть, будем объяснять дома, читая ту или иную книгу, людям надо объяснять, то есть, что подразумевается в виду под словом праздником, когда переводят хадисы как праздник. Что такое праздник? И поэтому лучше людей научить слову аид. Аид. То есть люди говорят курбан. Надо сказать аидуль адха. Правильно сказать? Аидуль адха. Кад якуну лянна фия аидан мина аядим. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то есть почему спросил? Потому что может быть у них там есть какой-то аид. Будь аид связан с местом, самим местом Бувана, то есть то, что люди постоянно в эту Бувану ходят, или же с временем определенным, когда они собираются в этом Буан. Ау лянна фига уафан мина усали джагилей, или от того, что там какой-то идол находится. Йоабаду аукана фидалька маут, которому поклонялись раньше, или же сейчас он там находится. Лянна таксис фигалиб якуну лигара дильабада, потому что в основном, когда человек берет себе в цель какое-то место, он берет это из-за поклонения. Валига застав сальнаби саллаху алейсалям. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил его, разъяснил. Халькана фия ватан мина утами джагилия. Был ли там какой-нибудь идол, которым поклонялись джагилии? Калю ля. Ему сказали нет. Аза суаль ядуля аляннаху ля утахалля фа азлива салям яджуз. Из этого вопроса мы понимаем, что если бы там был действительно какой-нибудь идол, то пророк саллаллаху алейхи ва саллям не позволил бы ему там совершать назар. обет. Ля уджида газаль вас ваннаху кана фамма вафану минаутани джахилия йобаду лям яджуса нахру фиталь кальмауду. Если бы там действительно, то есть было это описание, то, что там был какой-то идол во времена джахилии, которым поклонялись, то не позволено было бы принести этому человеку жертвоприношение в этом месте. Вагу аль мураду мин ради газаль хадис аль баб. В этом и есть, как говорится, цель того, тому, из-за чего шейх привел этот хадис в этом разделе. Алькана фия уафан мин аутан аль джахилияти йобад калюля. У него спросили, поклонялись раньше в этом месте какому-нибудь идолу в джахилии. Ему сказали, нет. Астафиду мин залька анна уляукана фия уафан лямуня залька раджу мин аннахр. Отсюда мы берем пользу, что если бы там был какой-то идол, которому раньше поклонялись, то Аллах, пророк Саусам запретил бы этому человеку приносить там жертвоприношение. Ваху далаль тарджама. В этом есть соответствие названию главы. Был ли там какой-нибудь аид, то есть во время джагли? Аль-аид гуаль макана узамана лязи яуда у юаду илей. Вот шейх об этом говорит. Аид — это время или место, к которому постоянно возвращаются. Или то время, которое постоянно возвращается. Фаль-аиду кад якуну маканин бианнаху исму лиль макана лязи юатаду льмаджиу илейхи ва ярджу алейхи фи вакт льмуатад. То есть аидом может называться определенное место. То есть название какого-то места, куда люди постоянно привыкли приходить, возвращаться в определенное время. Поэтому пророк Саусам сказал, не делайте из моей могилы аид. Я не газаль макан, ля таджалю маканан та'атадуна маджиэлей. То есть не делайте из моей могилы место, к которому вы постоянно сделаете для себя привычку приезжать, приходить к моей могиле. Показали калязминуту такуну аядан. Также и времена могут быть аидом. Лянна утауду фиактль муайн, потому что постоянно возвращается в определенное время то, что называют у нас праздником. Факалю халькана фия аиду мина аядихим. Был ли там какой-нибудь аид? Я не аид макани, будь это связано с местом. Лянна ухали халькана фия аиду мина аядим. Ваяхтам лядан и накуна аидан заманен. Или же это аид, связанный со временем. Ва аядль мушрикин. То есть аиды мушриков. То есть аиды мушрика со стороны мест и времен общеизвестны, потому что она возвращается к их религии, динугум ширки, то есть к их религии многобожия. Файдан якунуль мана аннагум ятаабадуна фитилькаля аят би абадатихима ширкия. И с отсюда смысл нас, на что указание? То, что мушрики в этих своих аидах поклонялись своим ширковским, то есть своим поклонением, которым был совершенный ширк. Помимо майюфалю фиаядли мушрикин, ваазу майюфалю тахару битаб и вайраха титаб. Из того, что делается во время аида мушриков, это приближение к Аллаху Субхану Аталя, приближение к Аллаху Субхану Аталя через жертвоприношение и проливание крови, пролитие крови. Подалля алянна мушаракат ль мушрикин фи макан ятакаррабуна фиги ль гайри ллахи би сурати мушабага ли фиалихим захиран анна газа ля яджуз. А здесь указание содержится на то, что совершение какого-либо поклонения вместе с мушриком в том месте, где мушрики поклоняются кому-либо, кроме Аллаха Субхану Аталя, тем видом поклонения, которые похожи на то поклонение, которое совершают они, это является запретным. Ляннаху мушаракатун лягум фил фиали захир ва ляукана мухлисан. Потому что в этом соответствии их делу, то есть внешнее соответствие их делу, даже человеку запрещено это делать, даже если человек это делает искренне ради Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Ауля юсали илля заваджаль. Или же он не делает молитву, то есть не молится, кроме как ради Аллаха Субхану ва Тааля. Факаля Расулюллахи саллаллаху алейхи салям, посланник Аллаха саллаллаху алейхи салям, сказал, ауфи бинадрик фаинна гуля уфа али надри фи масиятилля. Пророк саусам сказал, выполняй свой назр, поистине нельзя совершать, то есть выполняй свой обет, и не следует исполнять обет, данный в неповиновении Аллаху Субхану Аталя. Калю лама калю гуна. Ученые сказали слова пророк саусам, фаинна гуля уфа али надри фи масиятилля, то есть слова пророк саусам, нельзя исполнять обет, данный в неповиновении Аллаху. Тартибу мабад альфа аля макабляга бильфа ядуллю аля насабабуль идн бильвафа бинадри анна макабля уляйса бимасия. Ученые сказали, приход того, что пришло после частицы фа, После того, что было до него, значит, это фа указывает на что? На причину дозволенности. То есть, почему дозволено по фа бинадр. То есть, и отсюда указ, значит, то, что было до него, не является грехом. Уалистифсаль ядуля алянна забха лилляхи фимакан фиги ватанун йобад. И также то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал подробно спрашивать его. В этом указание на то, что делать жертвоприношение ради Аллаха в том месте, где есть идол, которому поклоняется, или где справляют аид мушрики, будь этот вред связан со временем или с местом, что это является грехом. Уабихаза истахиму маарадаху шейх. И это соответствует тому, что хочет шейх миналистидляль, то есть тому, из-за чего шейх привел этот хадис в этой главе. Уалистишат бихазаль хадис тахта газаль альбаб. Асиля, шейху были заданы вопросы. Первый халят хулюбаб ля юзбаху лилляхи бимаканин фи или гарилля ма яхсулю хасатан фи урупа у амрика мин шарай кафирмин аль муслимин аль канайс аль кадима сумма таадилю гали такуна масаджит аухад миль каниса убина аль масджит маканиха нарджу тауджих ва джазакум лаухарин. Шейху задали вопрос, заходит ли в то, что нельзя делать жертвоприношение в том месте, где делается, нельзя делать жертвоприношение. То есть не делается жертвоприношение Аллаху там, где делается жертвоприношение не Аллаху. То, что сейчас происходит в Америке или в странах Европы, то, что многие мусульмане покупают старые церкви, потом переделывают их в мечети. Или же сносят церковь и строят мечеть. В наше время тоже многие мусульмане часто спрашивают, раньше клубы были какие-то. Клубы какие-то были, или места, где дискотека была, и так далее, и тому подобное. Часто спрашивают, актовые залы и переделывают мечеть. Потому что сюда же можно делать, является ли это дозволенным, или является ли это, то есть, подобным делом. То есть, тем, что запрещено в этом разделе. Шейх говорит, ля ядхулю фидалик, это сюда не заходит. Ля намаджида наби салсам аль-лази саляту фиги мудаафату ухима аля макани фиги кубуру мушрикин. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, построил свою мечеть. А мы знаем, каково великое вознаграждение мечети. Была построена на том месте, где были могилы мушриков. Бада ан нубишат. Тилька кубур. После того, как они вырыли все эти могилы. Уаузилят ар-руфат. То есть и убыли все кости. Убрали оттуда все кости. Укым аль-маджид фидаль макан. Потом пророк саллаллаху алейхи вассалям в этом месте построил что? Мечеть. Вальканисту ля тирубида фия гайру лазь зауаджаль и захуиля тилль маджид фагаза мин азами таат. И каниса, церковь, которой поклонялись когда-то не Аллаху субхана тааля, если ее переделать в мечеть, то это является одним из лучших поклонений. Ва мин ахаббиля амали ля лазь зауаджаль, и одним из самых любимых дел у Аллаху субхана тааля. Ва закарту лякум анна аль фарк байна хази ва байна ля юзбах бимаканин юзбал фия гайру лазь. Я уже говорил разницу, то есть того, о чем вы сейчас спросили, и разницу и того, что нельзя делать жертвоприношение Аллаху в том месте, где делается жертвоприношение Аллаху. Аннадзаб сурату муштаракату сура аззахира вахда. Потому что жертвоприношение, то есть мусульманина и не мусульман, является одинаково инна махтиляфу финият. Однако разница в чем намерении. Валихаза муни аминзалик. И поэтому это является запретом. Аммаль ибадатуль муслимин васалятум вахайатуль масаджиди маджулюсу миляхр тилькель хаят мухалифу лималий насар. А что касается поклонения мусульман, их молитва, внешний вид мечети и как они сидят в мечети, все это противоречит тому, на чем были христиане. Поэбдалю ганиса бимаджида хазаль амру матлюп. И поэтому перестроить церковь в мечеть, это является желательным делом. И за тамаккан аль муслимуна мингу, если мусульмане смогут это сделать. Вагаза лязифаля у муслимунов или Андалуса, это то, что делали мусульмане в Андалусе. Баль уафибадль билядль ухра кашам у Масар, и также в других странах, как Шам и Масар. В наше время некоторые братья, которые прочитали на русском языке книгу Единобожие, один раз даже я виделся с одним из братьев, он сказал, что у нас раньше был клуб, то есть в деревне клуб. Кино смотрели, дискотеку устроили. А потом, альхамдулля, мусульмане забрали и начали там молиться. И многие братья сказали, что Масджиду Дарар, ля такум фиги абада. И это Масджиду Дарар сказали. Почему? Потому что намерение, из-за которого они построили, было такое-такое. Баракаллаху фикум. Мы говорим, что у нас хукму ядуру ма иллятихи уджудан ва адаман. Так или не так? Проблема этих братьев в том, что они не поняли илля, из-за какой причины Аллах субхана ва тааля запретил мусульманам и пророку саллаллаху алейхи ва саллям совершать молитву в этой мечети. И от того, что вот эти братья не поняли, из-за чего Аллах СВТ запретил Пророку совершать, а мы сказали, запретил из-за чего? Из-за того, чтобы мусульмане не обосились Пророку молитвы в этой мечети. Из-за того, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не делал большим ряды этих мушриков, то есть касрату фавадим и так далее и тому подобное. Из-за этого запретил, так или не так? Поэтому, если человек поймет илля, он уже поймет сам хукм. Шейх Утсаймин, рахимахуллаху тааля, говорит о масайлях этого баба. Масайля номер один, тафсир каулиллахи тааля, ля такум фиги абада. То есть, смысл высказывания Аллаха субхана тааля, не стой в ней, то есть в этой мечети, никогда. Вторая файда, анналь маасията, кат туафиру филь арды, ва казали катуа. И шейх Фаузан сказал, что «Ананият туафир филь ард, ва казали катуа». То, что грех оставляет свой опечаток, или грехи неповиновения оказывают свое воздействие или оставляют свой опечаток на земле, так же, как и подчинение тоже оставляет свой опечаток на земле, баракулуфику. Как говорит шейх Утсаймин, «Ламмакана тазиль арду макана ширк», так как эта земля, если бы эта земля была местом бы ширка, «Харуман ямали сану фиги ма юшбиху ширк», то запрещено было бы человеку сделать то, что было бы похоже на тот ширк, который совершали мушрики. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда спросил про Бувану, если бы там делался ширк, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил бы там делать ибады. Также баракулуфикум, как сказал шейх Муат, ваказали катуат. И таким же образом подчинение тоже оставляет свои следы. И поэтому пришло от салифов, что салифы, когда приезжали сподвижники в то или иное селение, спрашивали про самую старую мечеть. То есть, когда вот у тебя выбор есть, мечеть, какой молиться, всегда старайся спрашивать о самой старой мечети. Почему? Потому что таат, туатфиру фильмакан. То есть, а? Ну, чтобы там не было могилы. Чтобы там не было могилы, баракруфи. Там кубур больше, чем мечеть. Радду мас'алят мушкиля или мас'алят льбайна или язуля лишкаль третья мас'аля. То есть, перевод неясного вопроса в разрад ясных для преодоления его неясности. Как сказал шейх Утсаймин, «Фаман мин забхи фи газль макан амрун мушкаль». То есть просто так запретить делать жертвоприношение в этом месте. То есть мушкаль получается проблема. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил подробно, и когда узнал, что нет ничего запретного, разрешил ему. Четвертая файда – истифсаль муфти из ахтаджа или далик. То есть обращение муфтия к спрашивающему за разъяснением при необходимости. Шейх говорит, Утсаймин ляна нависался мистафсаль, так как мы видим в этом аяте, хадисе, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился с разъяснением. Лякин галяджибу истифсаль лякули халь. Шейх спрашивает, всегда ли должен быть истифсаль? То есть всякий раз, когда тебя кто-то спросит, надо подробно спрашивать, то есть обращаться с разъяснением. Шейх говорит, или же когда есть ахтималь, то есть можно понять так, или допускается то или то. Шейх говорит, что ответом является то, что надо спрашивать только тогда, когда есть ахтималь. То есть и так можно понять, и так. Или таково может положение, и таково. Лянна на лёвста стальна фикули масалю ля толям. Потому что шейх говорит, если каждый раз мы все будем начнем переспрашивать подробно, все затянется. Поэтому... Да, на этом достаточно. Потому что здесь фих, сейчас зайдем, далекая история. Долгая история. Пятый масалю. Анна тахсы сульбука тебе назр ля бааса беги за хали мин альмавани. Из этого хадиса мы берем то, что нету проблемы конкретизировать какое-то определенное место для исполнения обеда, есть обета, если нету в этом месте такого, чтобы запрещало нам делать обед, правильно же? То есть кому-то в голову стукнуть, сделать, например, что? Выполнить обед в 8-м микрорайоне, именно в 8-м микрорайоне. То в этом проблем нет, если в этом 8-м микрорайоне нету праздников, мушриков, идолов и так далее. Шестая файда. Аль-ману минху изакана фиги ватсанун мин аутан аль-джагилети валяу бада завалихи. Давать обед. Или это делать разрешается, то есть выполнять обед. Если в данном месте не находился какой-то языческий идол, даже если это было в прошлом. Седьмая файда ману минху изакана фиги ид мин аядихим валяу бада заваль. Также не дозволено исполнять обед. том случае, если в этом месте был Аид, то есть какие-то праздники, будь это праздники, связанные с временем или с местом, мы уже поняли, да, что такое Аид, даже если это было в прошлом. Восьмая файда. Ля яджузуль вафа бима назара фитиль кальбока лянна назар маасия. Исполнять обет в данном месте нельзя, так как такой обет является греховным. То есть в том месте, где были праздники мушриков, аиды мушриков, или же был идол. Девятая файда. Аль-хазар мин мушабахат фил мушрикина фи аядзим валяу лям яксидхо. Очень важная файда. Предупреждение или же запрет уподобляться мушрикам в их празднествах, в их аидах, даже если это происходит непреднамеренно. Часто задают такой вопрос, братья и сестры, допустим, 8 марта. Он где-то работает на каком-то предприятии и так далее. И говорит, например, парень задает вопрос, у нас на 8 марта собирают деньги, чтобы подарить подарки женщинам. И если меня, я не дам свои деньги, то меня не так поймут. Пускай не так понимают. Тебя убьют? Нет. А что сделать, не так поймут? И наоборот, девушки спрашивают и говорят, 23 февраля на работе собирают деньги, чтобы подарить мужчинам и так далее, какие-то подарки. Если не дам деньги, не так поймут. Ну и что, что-то не так пойму. Баракалуфикум. Поэтому шейх говорит, недопустимость уподобляться мушрикам в их празднествах, даже это происходит непреднамеренно. Шейх Усаймин говорит, «Вакаднасса шейх Ислам Тайми аля хусули ташабу гля юштарату фия паст». Шейх Усаймин говорит о том, что шейх Ислам Тайми сказал, что в уподоблении чему-то или кому-то не является обязательным, что намерение. Является запретом уподобления, даже если у человека нет намерения. Однако, если у человека будет намерение, то он больше будет брать греха. Даже если у него и не было намерения. Ученые говорят, баракулуфикум тахрик фи масалят ташабу биль куфар. То есть, правильное мнение в ташабу биль куфар заключается в следующем. Если какая-то вещь, которая является отличительным признаком кафиров, то запрещен ташабух. Будь у тебя ният или нет у тебя ният. То есть представьте, какая-то вещь, ее делают или одевают, или же что-то такое, только кафиры. Если ты делаешь эту вещь, делаешь это дело, или одеваешь это одежду, или говоришь эти слова, и у тебя нет намерения уподобления, ты в любом случае уподобился им. Берешь грех. Если это вещь, которую только делают кафиры, или же точно так же уподобление мужчины женщины и женщины мужчине. Если мужчина, мы говорили, оденет, например, паранджу, баракалуфикум, черный хиджаб и выйдет на улицу и скажет, Аллах, у меня намерений нет на женщину быть похожим. У меня намерение на ниндзю быть похоже, допустим. Мы говорим, что ты уподобился, какое бы твое намерение было, потому что это женская одежда, баракалуфикум. А что касается общей вещи, то есть какие-то вещи, баракалуфикум, будь то одежда или действия, и слова и так далее, которые распространились и стали общими между мусульманами или не мусульманами. То есть ее делают и мусульмане, и мусульмане, и не мусульмане. Одевают эту одежду и мусульмане, и не мусульмане. Здесь ученые говорят, яхтаджу ляль-каст. И он нуждается в намерении. Если он это делает с намерением уподобляться, тогда он берет грех. Если он это не делает с намерением уподобляться, тогда он не уподобляется. Ведь потому что эта вещь стала общая. Баракулуфикум. Десятая файда. Ля назара фи маасия. То есть нельзя давать обет неповиновении Аллаху или же в грехе. И одиннадцатая файда. Ля назара либни адам фи маля ямлюк. Сын Адама, то есть человек не должен давать обет в том, чем он не владеет. То есть, допустим, как человек говорит, я сижу рядом с каким-то братом, говорю, если Аллах субхана ва тааля облегчит мне завтра, нам завтра облегчит Аллах субхана ва тааля, допустим, прочитать 3 раздела, тогда я эту ручку отдам ему садака. А? Да, я отдам. Я же как пример только привожу. То есть ручка не моя, карандаш не мой, поэтому что? Ля фима ля ямлик. То есть то, чем ты не владеешь, обед не давай. Баракаллаху фикум. Хаза валлаху аля ва алям. Субханака аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ля иляха илля анта астагфирука ва атубу илайк.